Глава 26. Сны Никодимова. Следы на камне. Этим утром я принял решение. Принял решение. Следы – это был человек и нету. Следы – это только то, что осталось. Следы, не размытые морем вдоль моря. Следы – словно петли вдоль окон до желтой березы и вновь вокруг дома, вдоль окон до желтой березы крыльцу моему. Этим утром я принял решение. Следы от сапог, от ботинок, от туфель, босые следы, уходящие в лес или в дюны, по рослой примятой траве, по первому снегу. Следы — это был человек и нету. Следы — это только то, что осталось, но все остается с тобою навеки, но все с тобою навеки уходит, а тебе уже ничего не страшно, если утром, а не днем и не ночью, если утром, а не днем и не ночью, один на один с собою, один на один с собою, ты принял решение, ты принял решение. Днем и не ночью, если утром, а не днем и не ночью, один на один с собою, один на один с собою, ты принял решение, этим утром я принял решение. В проходе обнаружился факел. Я осмотрел карманы Александра в поисках зажигалки или спичек. Саша был заядлым курильщиком, и сомнений в том, что я найду искомое, у меня не было. Я поджег факел от найденной у Александра зажигалки, и проход в скале осветился подрагивающим пламенем. Оставив своих товарищей лежать у завала, я прошел вниз и обнаружил там лишь небольшую округлую площадку диаметром около 3 метров. Посреди площадки стоял камень высотой где-то метр. На нем были отпечатки 3 человеческих ладоней, подобные тем, что мальчишки оставляют в жидком бетоне, пока тот не затвердел, тем самым увековечивая себя по мере высыхания бетона. Сколько таких вот отпечатков рук и ног я сам оставил на обозрение потомкам. Нас трое, и отпечаток 3. Это не может быть простым совпадением. Я смотрел камень более внимательно и обнаружил на нем устройство, очень напоминающее кодовый замок. Я подтащил своих товарищей к камню и положил их ладони в отпечатки. Затем положил и свою ладонь в 3-й отпечаток. Ничего. Попробовал разные варианты. Опять ничего. Очевидно, что первоначально нужно было открыть кодовый замок, а уже потом прикладывать ладони. Но какое кодовое слово? Ключевое слово должно было состоять из 3 букв. Ну что это за слово? Я стал крутить колесико кодового замка. Буквы на замке были русскими. Логично было предположить, что ключевое слово как-то связано с нами троими. Фамилии или имена. Я попробовал разные комбинации заглавных букв наших имен, фамилий, отчеств, выстраивая их то по алфавитному порядку, то по возрасту каждого из нас. Затем прикладывал ладони. Бесполезно. Ничего не происходило. Ребята продолжали быть без сознания. Кроме того, я обнаружил на шее Александра глубокое осколочное ранение. Из него вытекала кровь. Я снял с себя рубашку и попытался остановить кровотечение. Если так пойдет дальше, то ребята погибнут. Да и я недолго протяну здесь без пищи и воды. А назад пути не было. Вход я завалил собственноручно. Даже если б я выбрался наружу, то с той стороны меня ждали вооруженные до зубов то ли пират, то ли фашисты. Я мучительно стал повторно перебирать в голове разные варианты. Я Всеволод Александр, стоп, Ява, мотоцикл Ява. Бред, конечно, но стоит попробовать. Я набрал на кодовом замке Ява и замок щелкнул. Затем в спешке я приложил наши ладони к отпечаткам и... внутри скального грунта открылся сияющий синим электрическим светом портал. От радости я запел старую блатную песенку. «Яву, яву, взял я на халяву». Я подтащил туда ребят и одного за другим отправил их в портал. Потом зашел в него сам.